Наемница, глава орочьего рода с внешностью и повадками работника тайных служб, пробормотал он, когда те вышли из дома. Кто же ты? А еще эльфийские волосы, и он даже покачал головой. Он в свое время, когда служил в гвардии князя, насмотрелся на них. Вот такие же неприметные, с виду безопасные, мужчины и женщины в нужные моменты становились очень грозными противниками. Па, представляешь, у них настоящие матийцы, а у девчонки вообще два. Восхищенно выкрикнул его сын, прибежав к стойке. Это все очень странно, подумал ветеран. Но после того, как сын князя, служению которому он отдал 30 лет, вступив на престол, можно сказать, выкинул его на улицу, он в государственные дела не лез. «Ты это должен видеть», — сказал подошедший Горд, его старый друг, Марта. Окрикнул он женщину, направляющуюся на кухню. «Подмени своего мужа на пару минут». Тренировка девушки его поразила. Насколько он знал, даже тайных агентов не муштровали настолько серьезно. Теперь он окончательно убедился, что волосы у нее не крашеные, а в крови присутствует изрядная доля эльфийской. Вот только лицо у нее эльфийки очень красивые, настолько, что многие не только человеки, но и другие расы теряют голову, за исключением демонов. У тех есть демонессы, не уступающие красотой остроухим. Но это сейчас не его дело, поэтому он развернулся и направился к своему рабочему месту. Когда у входа ему встретилась шумная компания, черкис подумал, точно что-то должно произойти. Два сына аристократов, графский и баронский со своими друзьями, были, можно сказать, завсегдатаями его заведения. Отправляясь в эти края, они всегда останавливались на ночь у него, а то и на две ночи. В первый раз они перепутали его заведение со своими дворцами и замками, но получили урок. Отец графа попытался было поставить на место вояку, но, получив трепку, успокоился, хотя вряд ли отказался от мести. А вот его младший сын, коих у того было четверо, повадился к нему, хотя правила с тех пор больше не нарушал. Когда появилась девушка, те, естественно, не обратили на нее никакого внимания. А вот сама она поразила его в очередной раз, выбрав самое удобное место, как для наблюдения, так и для разнообразия действий в случае чего. На ее заказ он, улыбнувшись, подумал. Все вы сладкоежки и посмотрел на свою дочь, которая тоже обожала сладкое. А вот проскочившая гримаса неудовольствия, когда она сделала глоток кофе, его задело. Длилось это всего краткий миг, поэтому и заметил ее только потому, что смотрел на нее. И тут случилось то, что он подсознательно ожидал. Сын графа, обведя взглядом зал, остановился на ней. «Смотри, какая страшная сидит, надо ее затащить в постель, а то служанки здешние уже приелись», — прозвучал его голос. «Ну да, помимо его дочери, за столами прислуживали еще две девушки, которые за свои услуги брали деньги. Он, естественно, относился к этому, как к должному, но всякий раз пресекал насилие. В этот раз выпивший виконт тоже не приступил черту, вот только события стали развиваться совсем не по его сценарию. Такого не ожидал никто, особенно при образовании наемницы в аристократку высшего круга. Попытавшегося что-то сделать охранника она осадила одним взглядом. «Как думаешь, что будет?» – спросил подошедший Марк. «Не думаю, что кто-то кого-то убьет, а в остальном все пошли по своей воле». Вернулся сын графа спустя 2 часа, и по его лицу всем стало понятно, что что-то все-таки произошло. Правда, его друзья, будучи уже изрядно пьяными, этого, разумеется, не заметили. «О, виконт, как все прошло?» – спросил барон своего друга. «Все отлично», – выдавил тот улыбку. «А что такой нерадостный?» – продолжил тот расспросы, но, понизив голос, добавил. «А она кто?» «Не знаю», – ответил граф. «Что-то я очень устал. Пойду отдыхать». И под хихиканье друзей ушел к себе в комнату. Хилла, княжество Альтона, постоялый двор путник. Проснулась я в прекрасном настроении, полностью отдохнувший. Ванна, правда, совсем недолго, всего 1/2 часа утренний туалет, и вот я готова к завтраку и дальнейшему путешествию. В зале никого не было, то ли еще спят, то ли уже уехали. Агар сидел за моим вчерашним столиком и уже заканчивал завтрак. «Здравствуйте», — поклонилась мне Кирта. «Что будете заказывать?» «Привет, Кирта», — поздоровалась я. «Ты чего так официально?» «Ну-у-у», замялась она. Не обращая внимания на вчерашнее недоразумение, я поняла ее затруднение. Что-нибудь мясного и вкусного. Запеченный кролик был великолепен. Кирта сообщила мне по секрету, что мама готовит его только для семьи, а это она принесла мне свою порцию. Когда уже заканчивала, пришли вчерашние парни, но сегодня они были трезвыми и, как ни странно, немногословными. Похмелье, догадалась я, на меня ноль внимания, только заметила взгляды вчерашнего ухажера, но они были совсем без ненависти. Даже затрудняюсь определить их, так сказать, назначение. А спустя 10 минут мы отправились в путь, свернув через час на восток. Вначале я не заметила никакой тропы или дороги, и только отъехав на пару километров, рассмотрела нечто, напоминающее дорогу. Трактом она была пару веков назад, а сейчас просто место, где можно проехать на лошадях. Агыр сказал, что до вечера останавливаться не будем, а перекусим на ходу. Я же весь путь усиленно заряжала свой амулет, что мне показалось, капать стало значительно быстрее, а, может быть, сами капли стали крупнее. Глядишь, скоро буду оперировать громадными потоками магической энергии. А еще мой спутник начал посвящать меня в реалии княжества. Первым делом он назвал иерархию аристократов. Барон и сын баронет, граф и сын виконт, герцогами величали и родителей, и детей, а правил страной князь с княгиней и детьми княжичем и княжной. Вот такая странность. Каждый из аристократов владел определенной территорией, но страна не была поделена от и до. То есть два соседа не обязательно имели общую границу, между их владениями могла находиться свободная территория. Вся эта местность принадлежала князю, но не на правах полного владения. Иными словами, если поменяется правящий род, то она станет принадлежать новому правителю. Я так поняла, что это земли, взятые в аренду, если так можно сказать, у государства правителем. Хотя этих земель достаточно много, но князь не может их отдавать во владение кому попало. Во-первых, правитель может только вынести вопрос на совет аристократов, во-вторых, только за большие заслуги перед короной или страной. Понятное дело, что знать не хочет принимать в свои ряды простолюдинов, поэтому такие вещи случаются крайне редко. Еще у князя есть эксклюзивное право, один раз в 10 лет он может даровать землю без утверждения совета. Стой, голос Агра отвлек меня от своих мыслей. Слышишь, точно, характерный лязг оружия доносился откуда-то из-за леса. Я пойду проверю, сказал орк. Я тоже, непреклонно сказала я. Знаешь же, что, если захочу, то в лесу меня никто не увидит. Ну, или почти никто, маги, наверное, смогут. И мы, спешившись, направились в сторону сражения. Я легко слилась с лесом, растворившись в нем, и вскоре мы подошли к месту боя. Дорога здесь делала крутой поворот, вероятно, обходя речку, или там находился простой обрыв. Судя по тому, что я приметила место, прекрасно подходящее для стоянки, скорее всего там река. Но как раз здесь и происходило сражение, точнее, его завершающий акт. Рослый воин умело сражался против 5 разбойников, несмотря на то, что сам был в крови. Я поначалу подумала, что это кровь его врагов, но быстро поняла свою ошибку. На земле я увидела трупы еще минимум 13 человек, трое из которых, наверняка, были друзья воина. Я даже не задумывалась о своих дальнейших действиях. «Агыр, надо помочь», тихо, но твердо сказала ему. Мне показалось, что он недоволен моим решением, но спорить не стал. Я наложила стрелу и, не выходя из слияния с лесом, пустила ее в сторону работников ножа и топора, романтиков с большой дороги. Глава 11. Пхилла, княжество Альтона, заброшенная дорога. Барон Армин Даркадарк возвращался от герцога Мерринги, который сообщил ему новые данные об убийстве его жены и сына, случившие 5 лет назад. Заказчика он по-прежнему не знал, но герцогу удалось схватить убийцу, которая имела при себе брошь его жены. Будучи невероятно красивой, она не несла в себе никакой магии. Нашел он ее в одном заброшенном кургане, внутри которого находилась гробница всего с одним человеком. Среди костей в районе груди он и обнаружил эту вещь. Именно она являлась свадебным подарком молодой женщине, согласившейся на брак с ним. И сейчас она жгла его грудь, напоминая о безвозмездной утрате. Схватили убийцу совершенно случайно. Она выполняла заказ, согласно которому должна устранить одного купца в городе Дургас. Но таким способом, чтобы все подумали о несчастном случае. Она все подготовила великолепно, никто ничего не подозревал, хотя проделывала многое у всех на виду. Вот только не смогла защитить свои вещи от воровства. Глава гильдии воров, прекрасно зная герцога, как коллекционер оригинальных и старинных вещей, тут же предложил ее купить. Сам же герцог, прекрасно зная, кому эта вещь принадлежала ранее, сразу же начал раскручивать это дело. И вот тут сказалось везение, убийца еще не вернулась к своему схрону, как его люди из тайной стражи взяли его под наблюдение. Но даже в этом случае один его человек был убит, а двое ранены. Убийцей же оказалась варварка из Дарстанга. А вот что он не мог взять в толк, так это причину, по которой она согласилась на этот заказ, ведь он сам выходец из этой страны. Несмотря на их воинственность и то, что они сами частенько воюют между собой, в других странах у них было табу на подобные вещи. Пираты никогда не грабили корабли, где капитанами были дарстанцы, воры никогда не обирали своих, убийцы никогда не брали заказы на соплеменников, в каких бы странах те ни жили. Но вот заказчика она не знала, что подтвердил личный маг герцога, так как никогда не встречалась лично. Она придумала очень хорошую схему связи. В определенных местах желающий ее услуг оставлял свои пожелания о встрече. Это была не записка, а обыкновенная тонкая веревка, на которой определенным образом были завязаны узелки, из которых она узнавала место и время передачи денег и непосредственно заказ. Опять же она видела человека, приносившего это, но кто это был, знать не знала и не хотела, так сказать, во избежание. Эту схему она придумала сама и затратила много усилий, чтобы ее организовать. Пользовались ее услугами, как частные лица, так и гильдии убийц некоторых городов. Никто и никогда из клиентов не видел ее лица, а кто знал в лицо, не представляли, с кем имеют дело. Она прекрасно выдавала себя за странствующего торговца мелкими драгоценностями и безделушками. Простые грабители боялись связываться с варваркой, а крупным бандам не было никакого дела до ее копеек. А на рынках она, как и все, платила пошлину и всегда действовала крайне осторожно. Сейчас все места ее связи были известны, но толку от этого никакого. А с брошью, по ее словам, она просто была не в состоянии расстаться из-за ее невероятной красоты, хотя до этого случая, как и после него, никогда и ничего не брала себе из вещей убитых. Но самое главное, барон совершенно не мог придумать причину, но которой кто-то решил избавиться от его семьи. Баронство его находилось на самом юго-востоке страны, в предгорье. Принадлежали ему всего две деревни и замок, никаких богатств не было, отсутствовали залежи даже железа, не говоря уже о меди, серебре или золоте. По своему богатству и образу жизни он не сильно отличался от простолюдинов, да и сам им являлся, так как бароном был в первом поколении, и получил титул от предыдущего князя за спасение его жизни. Предыдущий правитель был, на взгляд барона, куда белее мудрым, чем его сын. Он не только строго следил за страной, жестко пресекая даже намеки на интриги, не говоря уже о конфликтах между аристократами. А еще он был достаточно сильным магом и, что более важно, занимался исследованиями, главным из которых было исследование аномалии. Однажды, когда он вместе с другими магами занимался этим делом, появились новые твари, набросившиеся на них. Именно тогда ему, молодому гвардейцу, удалось спасти жизнь князю, и в благодарность получить баронский титул с землями. Сейчас они передвигались по заброшенной дороге, чтобы сократить время в пути к баронству. Он и четыре его боевых товарища всегда путешествовали вместе, как и сейчас. На ночь остановились в удобном месте, где это делают все путешествующие здесь люди. Вчера они изрядно устали, поэтому решили сегодня двинуться в путь позже, так как все равно успеют добраться до крупного села, где наличествуют даже два постоялых двора. Они уже собрались, когда все одновременно почувствовали опасности, переглянувшись, обнажили мечи, и тут же в них ударила одна молния, затем вторая. Противодействие магам у них отработано еще со службы, поэтому, меняясь после каждого попадания в первого идущего, они бросились к нему, скрывающемуся за деревом. Но практически сразу к ним навстречу побежали люди в разбойничьей одежде, и зазвенел металл. «Это не разбойники», — выкрикнул барон. Но его боевые друзья и сами сообразили, что такой слаженности при разбойничьей вольности не добиться. Образовав круг и защищая друг друга, они сражались против 15 человек. Пусть они и давно ушли со службы, но тренировались постоянно, да и навыки никуда не растеряли. Мастерство их было выше, чем у нападавших, но соотношение 3:1 оказалось слишком велико. Постепенно погибли его друзья, прихватив с собой десяток врагов, и теперь он призвал все свое мастерство для боя. Вот только из нападавших уцелели самые опытные. Защитные амулеты разрядились у всех, поэтому сражение шло только на мечах, а их маг после первых атак больше себя ничем не проявил. В данный момент они действовали синхронно, стараясь его не столько убить, сколько ранить, и когда ослабеет, просто добить. Боевой транс ему помогал только до первых двух ранений, а сейчас, пропустив боковой удар, достигший печени, он понял, что жить ему осталось максимум минута. Вдруг из леса полетели стрелы. Пхила, княжество Альтона, заброшенная дорога. Из-за того, что действовали нападавшие с чувством, толком, расстановкой, целиком и полностью сосредоточившись на своем противнике и не ожидая нападения, мне удалось убить двоих. Первую стрелу они заметили, так как стреляла я в лицо, но среагировать достаточно быстро не смогли, скорость стрельбы в комфортных условиях, то есть стоя, у меня стала очень высокой. Третья стрела попала вскользь, так как воин успел сдвинуться, поэтому никакого ущерба не принесла. Следующую стрелу посылать не стала, а по наитию активировала защитный амулет, и тут же получила разряд молнии, который отразила защита. Мага надо брать на себя, мелькнула у меня мысль. У Агра нет хорошего защитного амулета, два таких попадания и он труп. Хотя мое основное внимание приковано к мечникам, боковым зрением я заметила, откуда вылетела молния. Кувырок вперед, выстрел с колена и уход в сторону. Прыжок вперед с выстрелом в полете. Эффективность выстрелов в полете ниже, так как точки опоры у меня нет и сила натяжения тетивы тратится не только на стрелу, но и на меня посредством самого лука. Но в данном случае мне необходимо просто истощить защиту мага. Если удастся, конечно. Приземление, перекат по земле и выстрел. И снова срабатывает защита мага, отклоняя стрелу в сторону, а надо мной пролетел огненный шар. Перекат с выходом на колено, выстрел, стрела отлетает в сторону. И едва успеваю перекатом уйти в сторону от молнии, даже показалось, что сработала защита. Если это так, то на амулет рассчитывать больше нечего. Один прыжок, второй, два выстрела и снова мимо. Блин, да у него амулет, наверное, качество, как у меня, мелькает мысль, а я снова прыгаю, словно блоха. Так и приближалась я к нему прыжками, кувырками и перекатами. Судя по его атакам, он не боевой маг или просто у него мало опыта, так как воины уже просчитали бы мои действия и точно определили, где я остановлюсь или раскроюсь для стрельбы. Агр тому подтверждение, когда на тренировках бросал в меня камнями, требуя полностью нестандартных действий, чтобы он просчитать мою траекторию не мог. Счет пока шел в его пользу. Последняя стрела, отразившаяся от защиты, но и я уже рядом. В кувырке оставляю лук на земле, прыжок обнажаю нож, выставляя его вперед и чувствую, как одеревенело тело. Злорадная усмешка появляется у мага на губах. Вспыхивает его защита, а я замечаю, как его ухмылка начала преобразовываться в удивление, и я врезаюсь в него, попадая ножом куда-то в грудь. Так и упали мы вместе. Пошевелить не могу никакой частью тела, даже моргнуть, но слух не потеряла. Слышу продолжающий звон металла, значит, сражение идет своим ходом. Понять что-либо не могу, но четко уловила уменьшение ударов. Кто-то вышел из боя, вскрик и тишина. Я вслушивалась, стараясь определить, кто победил, ведь, если не Агр, то осталось мне. Сейчас, глава, помогу тебе, раздался знакомый его голос, а я облегченно выдохнула. Точнее, попыталась, так как у меня получился обыкновенный выдох. Орк отодрал меня от мага, положил на бок и начал что-то делать со спиной. Острая боль пронзила мое левое плечо, но закричать я не смогла, так как рот не повиновался. Размял правое плечо, понажимал какие-то точки на ногах, принялся за поясницу. «Ай-ай», вырвалось у меня, но я сразу же стиснула зубы. «Вот и хорошо», — проговорил он, переворачивая меня на спину. Теперь он принялся нажимать на точки спереди, разгоняя по моему телу кровь. Боль еще простреливала мышцы, но не такая сильная, когда они только-только отходили от паралича. Я поднялась на немного непослушные ноги и направилась к воину, что сражался, увидев, что тот шевелится. Подходила я уже нормально, а не как калека на обе ноги. Он, в самом деле, был жив, хотя было видно, что у него серьезная рана в живот. «Спас, спасибо, что помогли», — он сплюнул кровью. «Ты так вообще воительница, каких поискать, я же видел, что в одиночку справилась с магом». И тут его взгляд упал на мою правую руку с рычьим браслетом. На пару секунд его лицо приняло задумчивое выражение, затем, кивнув сам себе, он снова заговорил, казалось, собрав остатки всех своих сил. «Я уже не жилец и хочу тебя отблагодарить». Он достал из-за пазухи кругляш чуть желтоватого цвета, прямо, как мои амулеты, и снял с пальца перстень. «Хочу принять тебя в рот и сделать наследницей. Как тебя звать?» «Света темная», — не задумываясь, — ответила я. «Имя необходимо данное при рождении», — посмотрев на мои волосы, — сказал он. «Это родовое имя может меняться, поэтому в правах наследования употребляют только истинное». Раздумывала я всего мгновение. «Светаэль», и увидела кивок воина и легкую улыбку Агра. «Это баронский знак и печать», он глазами показал на вещи в своей руке. Испачкав кругляш в своей крови из раны, он протянул мне. Догадаться, что от меня требуется легко, протянув руку, я капнула немного силы, и амулет начал переливаться синим и зеленым светом. Хотела ее убрать, но барон покачал головой, показывая, что этого делать не стоит. «Я, барон Армин Даркадарк, по своей воле и желанию принимаю в рот Светаэль темную и назначаю ее наследницей с полной передачей прав в сию минуту». Сине-зеленое сияние охватило мою руку и опало, а на лице барона появилась улыбка. «Баронство Най-Каха-Каха найдете от села Большие Петухи по дороге на восток Каха-Каха». Он снова сплюнул кровь. «Там управляющий Дилан, мы с ним прошли всю службу, я доверяю ему, как себе. Ты тоже Каха доверяй. И еще, брошь твоя». В конце монолога его голос стал едва различим, и затих. Я попробовала пульс на шейной вене, мертв. Посмотрела на орка, и только сейчас заметила, что бой ему дался нелегко, на плече и ноге были свежие кровяные пятна, бок тоже красовался свежей раной. «Сейчас заварю целебный отвар, а потом похороним барона и его людей. Ты оставайся, твоего каталыка сама приведу». Я сходила за лошадьми. Конерка послушно двинулся следом за нами, стоило мне только сказать, что Агыр ждет его там. Наверное, он заранее дал указание своему скакуну слушаться меня. Пока готовила отвар, спросила про ночевку, но он заявил, что до Больших Петухов мы засветло добраться не успеем, поэтому придется ночевать здесь, так как другие хорошие места отсутствуют. А значит, что придется нам остальные трупы сбросить во враг, который, в самом деле, здесь наличествовал. И именно его огибала дорога. Я сомневалась, что отвар из земных трав, да еще приготовленный для помощи представителю другой расы подействует, но все оказалось просто супер. Что-то в моих травках было такое, что очень сильно подстегнуло его регенерацию, вплоть до того, что раны затянулись прямо на глазах. Правда, после этого на Агра напал приступ жрачки. Именно жрачки, потому как достаточно умеренный в еде орк, съел почти все запасы, которые можно. Копченое и вяленое мясо, купленное нами в постоялом дворе на всякий случай, сыр, хлеб. Зато от работы по оттаскиванию трупов меня освободил в категоричной форме, сказав, чтобы я занималась сортировкой трофеев, как будто я что-то в них понимаю. Поэтому и рассортировала амулеты в одну сторону, оружие в другую, броню в третью. Еще он сообщил, что именно в селе Большие Петухи живет мастер, к которому мы направляемся. Расспрашивала его про прикольное название, но он сказал, что завтра сама все увижу. Так и не раскололся, зараза, а приказывать мне не хотелось, хотя чувствовала, что сделай это, то все сообщит в подробностях. Вот с сильнейшим чувством любопытства я и уснула. Эту деревню можно было назвать и городком, размеры позволяли. Обнесенная пусть и невысоким частоколом, но бревна, из которых тот состоял, диаметром были не менее 40 сантиметров. Агыр сказал, что село богатое и может позволить себе наем 10 стражников, двое из которых как раз стояли на входе. Внимательные и оценивающие взгляды говорили, что к своим обязанностям они относятся серьезно. Ну и почему так назвали село, не выдержала я. Да, как только пересекли ворота, я тут же задала этот вопрос. Орк на это только усмехнулся, сказав, что сейчас доберемся до центральной площади и там все увижу. Толпу на ней я увидела загодя, еще метров за 200. Увидела бы и раньше, но улица делала в одном месте плавный поворот, закрыв площадь с находящимися на ней людьми. Ага, присутствовали здесь и человеки, и орки, и даже полукровки демонов, если судить по их коже. Хотя это могут быть и светлокожие какой-то их разновидности. Типа, как на земле, белые, негры, краснокожие. Последних, кстати, достаточно много. Мы оставили лошадей у коновязи, даже не привязав их, и направились к центру. Агыр шел, словно ледокол, расталкивая толпу, а когда мы, наконец-то, вырвались из нее, произнес, вот, и показал куда-то в сторону. «Это что, петухи?» – изумилась я, а орк кивнул. «Это же страусы какие-то!» Он вопросительно посмотрел на меня. Я поняла, что страусов в этом мире нет, поэтому сказала по-русски, но только отмахнулась рукой. Со страусами я, конечно, переборщила, но размером этих красавцев легко могли позавидовать индюки. «Не желаете сделать ставку, госпожа?» — услышала я справа от себя голос. Засмотрелась так, что не обратила внимания на подошедшего ко мне мужчину. Выглядел он на 35 лет, среднего роста, без бугрящихся мышц, и глядел плутовато уверенным взглядом. «Ставки?» — переспросила я. «На что? О, вы впервые в нашей провинции, иначе бы слышали о петушиных боях», — заулыбался он, а в глазах промелькнуло выражение. «Вот ты и попалась. У нас самые лучшие боевые петухи, а бои славятся на всю провинцию. Даже герцог в Дургасе любит на них смотреть. Вот полюбуйтесь на этих красавцев и выберите, на кого поставить». Два петуха, черный и рыжий, находились каждый в своей клетке, но уже сейчас было заметно, что они настроены друг к другу весьма враждебно. Чуть дальше я заметила еще одну клетку. Сначала подумала, что там третий участник, но приглядевшись, поняла, что там курица. Размером она значительно уступала петухам и была лишь немногим крупнее земной. Спросила местного букмекера, для чего она там. «О!» — воскликнул он. «Если нет курочки, то бой будет не таким зрелищным. Причем, она обязательно должна быть новенькая. Сколько поставите?» И он, наверное, обезоруживающе улыбнулся. Но на меня такие трюки не действовали. Призрак намертво вбил мне в голову знания о подобных уловках и чем они чреваты. Я задумалась. В принципе, если ставки более-менее одинаковые, то можно сыграть, надеясь на поговорку, что новичкам всегда везет. Если поставлю золотой или два, то в случае выигрыша, его удвою. Проиграть будет очень жаль, но я никогда не играла ни в казино, ни на ставках, так что желание у меня было большим. «Какие ставки на данный момент?» — решила уточнить этот вопрос. «О!» — снова окнул он. «Черный — это пятикратный победитель, но рыжий на своем пути к финалу сражался так, что от его соперников только перелетели. Какие ставки?» Преображаясь в аристократку, повторила свой вопрос. 10-1 в пользу черного, госпожа», — с поклоном ответил он. Я хотела ожечь его взглядом, поскольку поняла, что он хотел меня развести на деньги. 10-1. Конечно, черный выглядит немного крупнее своего будущего противника, но для такой разницы должны быть серьезные причины. Хотела уже отказаться, как почувствовала некий толчок в спину, едва удержавшись от того, чтобы развернуться и посмотреть, кто там толкается. Неужели эта интуиция так сработала, подумала я. Все может быть. Я еще раз задумалась о произошедшем. Если это оно, пресловутое предчувствие, то ставить надо на рыжего. В противном случае ставить что-то, чтобы получить выигрыш в 10 раз меньше, не имело бы смысла. Зачем же тогда букмекер хотел, чтобы я поставила на рыжего? Ничего не понятно. Хотела снова отказаться, как пришло некое понимание или знание, что права. Блин, никогда интуиция так не работала, мелькнула у меня мысль. Может быть, кто-то воздействует мне на разум. И я вроде как задумалась, медленно обводя взглядом людей. Ничего не заметила подозрительного, а разворачиваться не стала, решив рискнуть. 10 золотых на рыжего, сказала я, наблюдая зрелище под названием. Челюсть букмекера медленно падает на землю. Принято, заулыбавшись, сказал он и выжидающе посмотрел на меня. Я его прекрасно поняла, вот только не видела в его руках каких-то амулетов, которые должны подтвердить мое участие. Какое подтверждение моего участия? Спросила его. А, что? А в глазах искреннее непонимание. Веди к главному, приказала ему. Он развернулся и направился к своеобразным крытым трибунам. Кто бы сомневался, хотя мест там было всего-то на десяток. Человек, заведующий ставками, выглядел на первый взгляд простым селянином, на второй и на третий тоже. Если это он организовал все это, то это местный умный новатор. Я объяснила ему правила и он согласился со мной, но у них недостаточно средств, чтобы обеспечить всех желающих даже простыми амулетами. А ведь помимо них, еще необходимо продумать систему от воровства. Если же создавать групповые амулеты, как это делается в столице и других крупных городах, то их стоимость возрастает еще выше. Он сказал, что специально узнавал по этому поводу. На вопрос о жульничестве со стороны простых зрителей, ответил, что у него работает 5 человек, которые, беря деньги, записывают в специальную тетрадь. Кроме этого, все они обладают отличной памятью на лица. Я огляделась. А ведь действительно, парни и мужчины, выполняющие роль букмекеров, после получения денег делали записи в тетради. Сейчас я снова играла наемницу, поэтому решила договориться непосредственно с Лодом Даконом, как звали хозяина предприятия под названием «Петушиные бои». «Послушай, Лод, я поставила на рыжего 10 золотых, но деньги не отдала. Могу постоять здесь с деньгами или могу отдать тебе, но тоже буду находиться здесь». Он с интересом посмотрел на меня, а пронзительный взгляд выдал в нем человека, который, в самом деле, мог организовать такой аттракцион. «Соотношение ставок тебе сказали, а сейчас простое любопытство отображалось на его лице. Это большие деньги, а для наемницы, так очень, сказали. Но я хочу рискнуть, вдруг повезет, тогда выиграю целую сотню», радостно ответила, делая свое лицо самую малость глуповатым. «Пусть у меня лучше полежат», ответил он. «А ты присаживайся, как раз одно свободное место есть». Я отдала ему 10 золотых и впилась глазами в арену, краем глаза заметив, что он с кем-то общается по переговорному амулету. Спустя полчаса клетки вынесли на арену и выпустили пернатых. И тут они меня поразили, заставив засмеяться. Они настолько напоминали петуха из мультфильма «Ну, погоди», когда волк попал в курятник, что сдержаться я не смогла. Абсолютно те же движения лапами, крыльями и даже нахохлились так же, а в следующий миг бросились навстречу друг другу. В разные стороны полетели рыжие и черные перья, причем, рыжих было больше. Вот черный петух очутился сверху и со стервенением принялся клевать своего противника. Я, огорченная, думала, что зря поддалась своему желанию сделать ставку, и уверилась, что неправильно интерпретировала предчувствие. Краем глаза видела легкую улыбку на лице Лода, как вдруг что-то произошло на арене. Рыжий каким-то образом сумел освободиться и клюнул своего визави в голову. Со стороны получился вроде бы простой удар, но то ли он попал в самое уязвимое место, то ли сила удара была очень большой, что черный петух остановился, качая головой. Теперь ободранный рыжий фурией налетел на своего соперника и, когда тот упал на землю, гордо прокричав, направился к курочке. «Так где там моя сотня?» Я повернулась к Ладу. «Но как?» – изумленно пробормотал он. Он же едва прошел в финал, он что-то шептал, словно размышляя, затем развернулся ко мне всем корпусом. «Вы знали?» – я только покачала головой, сама в шоке. «Ведь и в самом деле как такое могло произойти? Это не киношные герои, которых плохие дяди и тети лупят, пинают, стреляют в них, а они потом, как птица Феникс, возрождаются и всех убивают. У животных такого нет. Если кто-то сильнее и доказал это, укусил там, заклевал или еще что, то поверженный никогда не сможет победить. По крайней мере, в таких случаях, как борьба за самку, что сейчас было продемонстрировано». «Точно». Я улыбнулась появившейся мысли. «Рыжий принял допинг». «Нет», ответила я, так как пауза затягивалась. «Просто повезло. Мне бы такое везение», Лот улыбнулся. «Возьмите». И он передал мне 5 кругляшек достоинством в 20 золотых. Не успела я сделать и 5 шагов, как рядом со мной появился Агыр. По его довольному лицу можно сделать вывод, что это он сам только что выиграл 100 монет, но я знала, что он искренне рад за меня. Дойдя до лошадей, я спросила: «Сейчас в постоялый двор или к твоему знакомому учителю, или в оружейку, если здесь есть?» «К знакомому, там и переночуем, и часть оружия сдадим». Дом, к которому мы подъехали, находился почти на окраине села и выделялся своими размерами, значительно уступая соседним. Да и само подворье было меньших размеров. Спешившись у ворот, Агыр застучал кулаками в калитку и выкрикнул: «Анди, открывай, старый пень!» Из калитки вышел мужчина, лет 35 на вид, и сказал немного опешившему орку: «Анди здесь нет, он уехал». «Как уехал? Куда?» – удивился Агыр. «Куда не знаю», – мужчина пожал плечами, «он продал дом и уехал, а куда, не сказал никому. Мы отъехали от ворот, дабы не смущать новых хозяев, и начали обсуждение дальнейших действий. Остановиться на ночь решили здесь, а вот продавать трофей Агыр отказался наотрез. Во-первых, он сказал, что в замке и оружие, и доспехи лишними не будут. Во-вторых, оружейной лавки здесь нет, а кузнец не заплатит той суммы, которую можно выручить в городе. В-третьих, мне надо принять горячую ванну». Последнее сказал с незлой и безобидной усмешкой. Я представила ванну с горячей водой и тут же стала требовать быстрее найти жилье. Но все комнаты оказались заняты, так как на петушиный турнир съезжаются чуть ли не со всей провинции. Даже с Дургаса приезжают. Свободной оказался номер с двумя комнатами и отдельной ванной, что здесь считалось люксом. Предназначался он для аристократов, которые изредка посещали это село, а простые люди потянуть по деньгам его не могли. У нас же были свои деньги, да еще сегодня выиграли. Номер состоял из проходной комнаты, в которой находился небольшой диван, кресло и столик, и спальни с большой кроватью, да еще санузел раздельный. Агыр сразу застолбил за собой холл, но пока я блаженствовала в ванной, спустился на кухню сделать заказ, а то после предыдущего отеля мне расхотелось принимать пищу в общем зале. После сытого ужина, я направилась к себе, где моментально уснула. Хилла, княжество Альтона, деревня Большие Петухи, небольшой домик. Тиндир со злостью посмотрел на своих подчиненных, хотя он понимал, что те не виноваты в сегодняшней неудаче, но ему очень хотелось на ком-то сорвать свое плохое настроение. Что известно об этой девке, что отняла у меня деньги? Приехала с орком на матийцах, нагруженных доспехами и оружием, стал говорить его подручный по кличке Вьюн. Скорее всего, это трофей, очень уж характерные присутствуют на них отметины. Сразу же поехали на бои, где и выиграли сотню золотом. Сейчас остановились в постоялом дворе, заняв лучший номер, так что деньги у них и без выигрыша были. Что будем делать? Ограбить, а девку убить, решил он. Но сделать это надо так, чтобы не оставить никаких следов схватки или насилия. Там вроде бы на один раз еще осталось того яда, вот им и воспользуйтесь. Вот, он выложил на стол два амулета, возьмите на всякий случай, а то, если это и вправду трофей, то могут возникнуть у вас проблемы. Орка лучше оставить в живых, поэтому все проделать очень тихо. Выпейте эликсиры ночного зрения и ускоряющие реакцию. И помните, никаких следов насилия, нам еще работать в этом селе. Они вышли, а Тин еще раз подумал. Да, нам еще работать здесь. И работа эта никак не связана с убийствами, хотя они и таких дел не чурались. Год назад они приехали в Дургас, где впервые увидели петушиные бои. Находчивый ум мошенника сразу же понял, как на этом можно заработать денег. С детства он знал одну печать, наделяющую живой организм небольшой силой на короткое время. Она потребляла настолько мало энергии, что почувствовать и, тем более заметить, ее могли только маги высшего круга или особо чувствительные к потокам энергии люди. Действовать он начал осторожно, ведь маг герцога следил за соблюдением правил, чтобы никто не жульничал, и тот не заметил. Но в силу своего очень маленького воздействия, необходимо очень тщательно подходить к выбору того, кому помогать. С одной стороны, он должен быть слабее явного победителя, с другой, не настолько, чтобы выглядеть соперником, но в то же самое время при небольшой добавке к силе суметь победить. Такие особи встречаются не так часто, даже можно сказать редко, зато выигрыши были очень велики. Чтобы не вызывать подозрений, он несколько раз проигрывал некоторые суммы, создавая образ заядлого игрока на ставках, но они не шли ни в какое сравнение с выигрышами. Небольшим недостатком печати был временный интервал между нанесением и когда воздействие вступало в полную силу, поэтому ставилась она перед боем. Чтобы не вызывать подозрений, он решил сменить место на село, откуда и пошла эта интересная забава, петушиные бои, и где была выведена порода особо крупных особей. Он заранее побеспокоился о покупке дома, чтобы не останавливаться в постоялых дворах. Сегодня должен был получить последнюю часть денег и смог бы выкупить у одного известного в очень узком кругу вора артефакт под названием «Сила мысли». Его теперешний возраст не позволял ему заниматься любимым делом, а для омоложения не хватало довольно крупной суммы. Как понял Тин, домушник сейчас получил титул с землями и промышлять воровством не собирался. Цена артефакта была очень высокой, но имелся один недостаток. Далеко не каждый мог владеть им, точнее, маги высоких рангов могли все, вот только бывший вор никогда не предложит им, а из тех, кто в курсе, всего пятеро имели возможность применять артефакт, и он был одним из них, но сегодня, какая-то девка успела поставить перед ним на рыжего, вследствие чего соотношение ставок резко снизилось, поэтому ему досталось значительно меньше денег, и это он рассматривал, как воровство, но сейчас его парни вернут деньги, да еще и сверху принесут. Двое мужчин тенями проскочили по улице, приблизившись к постоялому двору. Забраться на второй этаж труда не составляло, как и тихо открыть окно. Бесшумно они подошли с разных сторон к кровати, один достал флакон с ядом и начал пальцами отсчет. 3, 2, 1, начали. Глава 12. Хилла, княжество Альтона, деревня Большие Петухи, постоялый двор у нас лучше. Проснулась от того, словно кто-то меня дернул, точнее, встряхнул. Еще не успела полностью открыть глаза, как увидела нависшие надо мной тени. Быстро перекатилась влево и почувствовала руку на своем плече. И со всей силы ударила туда, где у человека должен находиться пах. Молчаливый крик в виде МММ и отпустившая меня рука сообщили, что своей цели я добилась. И тут же молнией мелькнула мысль. Если он сумел стерпеть мой удар в такое место, то это очень опытный и опасный человек. Быстро поднявшись с кровати, я ударила согнувшегося пополам в затылок. И тут же отлетела назад, упав на спину и автоматически согнув колени в защитном положении ног. Увидев метнувшуюся ко мне тень, резко их выпрямила, стараясь ударить по ногам. Но этот человек, или кто там был, оказался очень быстрым и сумел избежать удара, что я его только зацепила. Но этой краткой потери его равновесия мне оказалось достаточно, чтобы закатиться под кровать. С шумом распахнулась дверь, и тут же услышала удары металла-металлу. Но продолжалось это совсем мало, раздался звук от окна и все стихло. «Глава, ты где?» — услышала я обеспокоенный голос орка. «Здесь», — ответила и выкатилась из-под кровати. «Не ранена?» «Нет, подожди, пока я оденусь». Он закрыл окно и вышел, а я начала одеваться. Сперва даже не поняла, что мне не нравится, пока не сообразила. Я стала лучше видеть в темноте. Конечно, не так, как днем, но в сравнении с предыдущими разами зрение улучшилось. Я даже подошла к окну, став сбоку, и посмотрела на небо, затем во двор. Все верно, я лучше различала деревья, дома и даже небольшие предметы. Быстро оделась и вышла в холл. Здесь Агыр уже зажег все светильники и только ждал меня, чтобы в моей спальне сделать то же самое. Вспомнив про второго нападавшего, я быстро вошла в комнату. «Агыр, здесь еще один должен лежать без сознания. Надо срочно его допросить». Он прекратил разжигать светильник и посветил на место, где лежал пострадавший. Из его груди, точно в районе сердца, торчала рукоять ножа. Стало понятно, что его подельник перестраховался, убив единственного, кто мог навести нас на след. После этого мы разбудили хозяина постоялого двора, который принялся извиняться перед нами. Вопрос урегулировали бесплатным проживанием и предоставлением продуктов нам в дорогу. А вот на вопрос, знаком ли ему убийца, ответил, что лицо знакомое, но кто он и где живет, не знает. Его жена и брат со своей женой, которые помогали вести хозяйство, ответили аналогично. Надо отдать должное хозяину, моя спальня была приведена в нормальный вид в течение получаса. Оставшуюся часть ночи я досыпала в полглаза, хотя опасности никакой не чувствовала. Но, несмотря на это, утром я себя чувствовала достаточно хорошо, даже не хотелось спать. Позавтракав и погрузив на лошадей съестные запасы, которых нам нагрузили много, мы отправились в мое баронство. Хила, эльфийский лес, дом владыки. Владыка пытался собрать воедино полученную информацию. Появилась дочь главы клана Сумеречных Листьев, сумевшая не только уйти от его людей, но внести еще больший раздор между эльфами. Как ни пытался он скрыть информацию, что пятерка Килиана сохранила ей жизнь, убив других преследовавших девушку эльфов, но не получилось. Они, как оказалось, принадлежали к его внутренним врагам, которые обвиняли его род в плачевном положении эльфов. Он уже отдал приказ всем агентам в разных странах об отслеживании появления эльфов на их территориях. Но этого мало, для ликвидации этой группы придется посылать не менее двух, а это будет уже расценено, как вмешательство во внутренние дела страны. А если они принесут клятву и попросятся на службу, то достать их будет еще сложнее. Правда, после недолгих раздумий, он отверг эту идею, поскольку та совсем не соотносилась с психотипами предавших эльфов. Они, скорее всего, будут действовать извне, чтобы лишить его владычества. «Да они уже действуют», – прошептал он. То, что информация ушла на сторону, виноват Килиан, который, владыка ничуть не сомневался в этом, передал ее своим единомышленникам здесь. «Они должны умереть», – раздраженно подумал он. «В любом случае и неважно, где находится, кто еще подливал масла в огонь», так это верховная жрица. Напрямую она никого ни в чем не обвиняла, выполняла его волю, но ни словом не обмолвилась о том, что произошло на руинах храма, посвященного сумеречной богине. Принудить к ответу он не мог, ибо ее клятва верности не подразумевала выполнять его приказы, если они напрямую касались храма. А свое общение с богиней она расценивала именно так, Поэтому его приказ рассказать обо всем она спокойно проигнорировала, хотя в противном случае умолчать просто не сумела бы, а ее демонстративное молчание подавляющее большинство эльфов расценили, как сильнейшее неодобрение политики владыки. Она ни слова не сказала о целях, о своей миссии, о приказе, но все только утвердились во мнении, что он совершил какое-то преступление, и естественно активизировались его враги. Они по-прежнему не выступали в открытую, но то там, то здесь шептались о смене правящего рода. Да он и сам чувствовал все время возрастающий негатив. Надо что-то делать, как-то усмирить их, или снова совершить показательные казни, но лучше все-таки первый вариант. Он не представлял, как можно повлиять на эльфа, чтобы он не почувствовал ментальное воздействие. Усугублялось это тем, что брат убит Хартрами, а он имел поистине великолепный нюх на всех недовольных их правлением. Сейчас правитель отчетливо понял, что трон, на котором он сидел столько веков, зашатался и грозил в скором времени рухнуть. Пока это были только самые легкие толчки, но это же и являлось первым звоночком. Вдруг за его спиной раздались тихие непонятные звуки, и он отскочил в сторону, активируя защитные амулеты, доставая меч. На подоконнике сидела неизвестная ему птица, внимательно наблюдая за ним, а самому владыке показалось, что его пронзили какие-то лучи, вызнав все его тайны. Вдруг она осыпалась какими-то лоскутками, образовавшими на подоконнике клочок папируса. «Я могу помочь тебе в твоей беде», – прочитал он вслух первую фразу. «Когда согласишься, то сложи папирус так, чтобы на обратной стороне образовался этот рисунок». Ниже находилось изображение. С одной стороны, оно походило на магическую печать, с другой, присутствовало в нем что-то странное, понять которое он не мог. Это какой же магической силой должен обладать пославший это сообщение, что его магия преодолела все защитные барьеры, подумал владыка. Так он не только поможет уговорить его врагов, но и его самого возьмет под контроль. Первым его желанием было уничтожить послание, он даже приготовил соответствующую печать. А если что, то сам смогу нарисовать тот рисунок, подумал он и застыл на месте. Он совершенно не помнил его. Все эльфы обладали отличной памятью, а он выделялся даже среди них, и он ничего не помнил. В голове находились только его размышления о ней и мнения, но никак не изображение. Владыка снова посмотрел на рисунок, запоминая каждую черточку, каждый изгиб, каждый штрих. Держа образ в голове, он убрал папирус, и тот размылся, превратившись в ничто. Снова посмотрел и, словно из небытия, перед газами встал рисунок, перевернул папирус и посмотрел на обратную его сторону. Какие-то прерывистые линии, обрывки линий, но сохранившийся перед глазами узор, как будто подсказывал, как надо свернуть папирус, чтобы получить изображение. Убрал послание, и образ снова расплылся. «Пока воздержусь», — решил он, положив послание себе в карман. «Пхила, княжество Альтона, баронство Каддарк. Спустя 3 дня, как мы покинули село Большие Петухи, въехали в мое баронство». Удивительно, но с правой и с левой стороны тракта были указатели. Правда, судя по горам, видневшимся вдали, и так можно сделать вывод, что скоро мы приедем домой. Я остановилась и первым делом осмотрелась вокруг. Кругом сплошная стена деревьев, но это был не бурелом, а хороший сосновый лес, растущий в предгорьях. Свернула к нему и через 200 метров спешилась. Походила в округе, осматривая землю. Из земных знаний я помнила, что самая плодородная почва – это чернозем, и она на ощупь должна быть, как бы жирной. Здесь такого не было, но в то же самое время это была и не глина. Может быть, какая-то разновидность чернозема. Надеюсь, что это так, тогда проблем с едой не будет. Пока я совершала свои исследования, Агыр проводил свои, но он больше обращал внимание на траву, которую наши лошадки щипали с огромным удовольствием. Если баронство в ширину такое же, как в длину, то оно совсем небольшое, резюмировала я свой осмотр. Насколько я понимаю, те горы, что мы видим, очень высокие и за ними земли точно не наши. Здесь трава очень хорошая для лошадей, задумчиво произнес орк, можно выращивать их. Надо точно узнать размеры, и я могу сказать, какого размера табун можно спокойно держать. Я не удержалась и легла на землю, свою землю. Вспомнила маму и то, как мы жили на земле. Конечно, мы не голодали, но и позволить себе многого не могли. А сейчас я до слез пожалела, что рядом со мной нет ее. Как бы сейчас было здорово, будь она рядом. Сейчас бы наладили хорошую жизнь в баронстве, ведь мама намного больше знала, и могли применить свои знания на практике. Мои мысли перетекли на отца, которого я никогда не видела. Мама так и не рассказала, кто он, как они познакомились, как он смог скрываться от земных спецслужб с такой-то примечательной внешностью. Волосы ладно, в какой-то только цвет сейчас их не красит, но вот остроконечные уши заметили бы все. А еще я не могла понять, в кого я такая, ведь эльфы все должны быть красивыми, а я не пойми что. С удивлением поняла, что начинаю мириться с тем, что мой папа эльф и даже гордится, хотя мое отношение к другим представителям его расы не изменилось. Их всех надо истребить, хотя нет, не всех, те, кто помогли мне сбежать, останутся в живых. Глава, ты до своего замка будешь ехать или здесь заночуем? Услышала я насмешливый голос орка. Поехали. Я вскочила на ноги. Ехали специально медленно, а когда справа показалась деревня, то вовсе, как черепахи. На нас с интересом смотрели взрослые, а детишки бежали следом. Последние искренне смеялись, а вот во взглядах некоторых взрослых проскакивало беспокойство. За деревней по обе стороны дороги располагались поля, на которых трудились крестьяне. Вскоре мы миновали их. До замка нам больше никто не встретился. Интересно, в баронстве всего одна деревня или другие находятся в других местах? Подъезжая к замку и рассматривая его, подумала я, а замок то является настоящей крепостью с высокой стеной и пятью башнями. Задней частью он прижимался к горам, чем напомнил мне крепости с фильма «Властелин колец», где прятались люди. Не помню, как называется, но сходство присутствовало. Ворота закрыты, но со стены нас увидели, поэтому, когда мы подъехали, правая створка приоткрылась, и оттуда вышел воин. «Кто такие? По какому поводу?» Задал он вопросы, а глаза осмотрели нас. Затем они переместились на Орлану, которая везла трофей, и он заметно вздрогнул. Я так поняла, что он увидел знакомые мечи или доспехи. Я достала баронский знак, надела на палец перстень. Кстати, еще при первом надевании он подстроился под мои пальцы, уменьшившись в размере. «Я новая баронесса Даркадарк», войдя в роль аристократки, сказала я. «Надеюсь, эти знаки вам знакомы?» Я видела, что он сразу впился глазами в баронские регалии или как там их правильно назвать. Хотела уже капнуть энергией на знак, чтобы тот засветился, но воин полностью раскрыл створку. Внутри крепости мне понравилось. Чистота сразу бросалась в глаза. Десяток воинов были готовы в случае чего дать отпор. Нет, они не стояли с копьями наперевес и не обнажали оружие, но места их расположения говорили сами за себя. Но в то же время по двору ходили простые люди. Кто-то нес продукты из погреба, кто-то шел с инструментом, а вот те трое просто гуляют. Этот подходивший к нам мужчина был одет в простую одежду зажиточного человека, вот только его походка говорила однозначно: «Воин». Вероятно, это и есть управляющий баронством на время отсутствия хозяина. Остановившись в 3 метрах от нас, он сказал: «Простите, госпожа, не сочтите мою просьбу за оскорбление. Вы можете подтвердить свои права?» Он выразительно посмотрел на баронский знак. Я молча направила в него толику энергии, получив в ответ сине-зеленое свечение. «Добро пожаловать домой, баронесса», — поклонился он. «А вы, вероятно, и есть тот самый Дилан?» Задала я интересующий меня вопрос. «Вы правы, я Дилан», — с небольшим поклоном ответил он. «А тот ли я самый, знать не могу. Блин, я свихнусь, если мне постоянно будут кланяться. Но лезть в чужой монастырь со своими желаниями, пока не разузнаю все нюансы, я не хотела, поэтому произнесла: вот вы мне как раз и нужны». Мы прошли в замок. Здесь тоже все блистало чистотой и порядком. Но я сразу приметила, что доходы барона были небольшими, поскольку светильники, освещавшие нам путь, были не магические, а как у крестьян алхимические. Это что-то вроде масляной лампы, где вместо масла используется алхимическая смесь. Она не коптит, горит намного ярче и хватает одного и того же объема дольше. А еще цена совсем невысокая, поскольку создать ее может даже ученик, окончивший первый курс магической школы. Амулеты с печатями света выдавали практически дневной свет, разряжались значительно медленней, но цена была достаточно высокой. А самое главное, это то, что их необходимо подзаряжать. И вот за эту процедуру маги брали достаточно много денег. А если маг начинающий, то сумма меньше, зато время заполнения накопителя увеличивалось. Еще одним плюсом амулетов было то, что их можно объединять в группы, поэтому включить свет в коридоре или во всем доме можно щелчком пальцев. В случае алхимических светильников эта процедура проделывается с каждым в отдельности. Пока я размышляла по этому поводу, мы дошли до помещения, которое можно назвать кабинетом и приемной в одном флаконе. Когда сели, я естественно на самое главное место, то просто почувствовала, как Дилан хочет расспросить меня про баронский знак, откуда он у меня и что произошло с самим бароном. Поэтому, первым делом, чтобы не случилось недопонимания, хочу рассказать, как я стала наследницей барона. Слушал он меня очень внимательно, а когда рассказывал о своем сражении и той небольшой части боя барона, то он буквально вытянул из меня все малейшие подробности и нюансы. Требовал подробно описать, кто и где находился, как осуществлялись атаки вплоть до того, по какой траектории наносился тот или иной удар. В конце он вынес заключение, что нападавшие это никакие не разбойники, а воины, а маг самый обычный, просто приставленный к ним. Еще добавил, что мне со стрельбой повезло, что они полностью были сосредоточены на бароне, поэтому и прошли два первых выстрела. С его слов, если бы они хоть немного ожидали нападения, то даже один выстрел только нанес бы рану, а не убил. Насчет мага я и сама поняла во время боя с ним, что это не воин. «Госпожа, какие будут приказы? Доходно-расходную книгу когда будете смотреть?» — спросил он, когда я закончила рассказ. «Прислугу оставить или вы наймете новую? Что делать с воинами? А что не так с последними?» «Да, меня в первую очередь интересовали воины в силу понятных причин. Те, кого я увидела, мне очень понравились, так что с удовольствием бы оставила их себе. Клятву верности давали только 5 человек. Я и та четверка, что была с бароном», — ответил он. «Остальные это хорошие воины, нанятые за жалование. Никого менять я не собираюсь, как прислуга, так и воины остаются. Исключение только те, кто сам захочет уйти. Знаете, Дилан, я сирота и родом из таких дальних мест, что совсем не представляю жизни. У нас даже денег не было, а рассчитывались мы продуктами или поделками. Расскажите мне все о княжестве, о деньгах, об аристократах, в общем, обо всем». Он посмотрел на меня чуть удивленно, но во взгляде на краткий миг проскочила подозрительность, и принялся рассказывать, дополняя картину, рассказанную Агыром. Начал с денег. Оказывается, медь, серебро, золото и эллиниум выбраны не просто так. Эти металлы лучше всех держат магические печати. На железо тоже можно поставить печать, вот только хватит ее на десяток раз использования. А медь уже значительно лучше переносит магические напряжения. Серебро и золото еще лучше, а амулеты из эллиниума вообще не разрушаются. Но этого металла очень и очень мало, поэтому и монет крайне мало, так как основная его часть идет на создание амулетов для высшей аристократии и регалий. Вот мой баронский знак сделан из эллиниума. Я показала свои трофейные амулеты. После минутного разглядывания, Дилан сказал, что это тот же металл. Естественно, я не могла не задать один вопрос.